точно кошка. А мы с Григорием Петровичем влезть не успели. Шакалье нагоняло. Только потом, сюда кое-как вскарабкались. С этими словами он кивнул на могучий дуб, стоящий за его спиной. «Так», — сказал я, быстро прикинув 2 и 2, а потом обратился к нарыву. «Слава, нам надо возвращаться. Я знаю, что произошло с Наташей». Глава 9. Малюга размахнулся и запустил палкой вверх, в крону ивы, чтобы сбить подсумок от противогаза. Палка ударила по его донцу, и подсумок пошатнулся на обломанном сучке, но не упал. Палка, забарабанив по толстым ветвям ивы, полетела обратно. «Ай, сука!» — крикнул Малюга и отскочил, закрыв голову руками. Палка же грохнулась прямо ему под ноги. Нужно было взять след Наташи. Нарыв не рисковал нарядом, почему-то не хотел давать приказа, чтобы кто-то по темноте взобрался на дерево за вещмешком. Вместо этого он некоторое время раздумывал над тем, чтобы дать пальме понюхать банку от завтрака туриста. Вертел ее в руках, смотрел на свою собаку, ждавшую у его ног. «Она, скорее всего, возьмет шакалий след», — сказал я, освещая висевший на дереве подсумок своим фонарем. «Может повести нас совсем не туда, куда надо». Нарыв задумался, вздохнул. «Владимир Ефимович, у вас точно нету при себе ничего из Наташиных вещей?» — спросил он. Наряд и все геологи собрались под ивой. Действовать надо было быстро, но я понимал, что происходит заминка, а каждая минута у нас на вес золота. Нужно решать эту проблему немедленно. «Ну, платок есть», — неуверенно сказал геолог и достал тот самый белый платочек, которым утирал лоб Наташин это. «Но я с собой давно ношу». «Попытка не пытка», — вздохнул Нарыв. «Давайте его сюда». «На, подержи-ка», — сказал я Стасу и протянул ему фонарь. «А ты чего задумал, Саша?» «Полезу наверх», — ответил я, снимая автомат, вещмешок и подсумок с патронами. «Попробую руками достать». Селихов, отставить», — вмешался Нарыв. «Я ж сказал, никто никуда лезть не будет. Ива высокая. Подсумок весить хрен знает где. Если ты упадешь, расшибешься, больше проблем будет. Мы возьмем след иначе». «Не возьмете», — настоял я, укладывая все свое добро под деревом. «Вот, платок», — Нарыв потрусил кулаком, с зажатым в нем платком. «Попробуй поставить собаку на след, Слава. Но думаю, с этим у тебя не выйдет. Ты все равно никуда не полезешь, Селихов. Я запрещаю». «А может, на тропе остались какие-нибудь вещи гражданки Ивановой?» — скромно спросил Малюга. «Да нету там ее вещей», — пожал плечами Дениска. «Она шла налегке, с подсумком. Там только наши с Григорием Петровичем рюкзаки да ружье, которое бы очень пригодилось, не забудь кое-кто патроны», — добавил бородатый геолог язвительно. «Ты свети, свети», — сказал я Стасу, который, под напором Нарыва, хотел было уже убрать свет со ствола дерева. «Ну, Селихов», — прошипел Нарыв злобно, давая пальме нюхать платок, — «я про тебя доложу ночь заставы, доложу, за неподчинение приказу. А может, пусть лезет», — буркнул Малюга. «Гена», — выдохнул Нарыв, — «на черта рисковать, когда у нас есть, чем поставить собаку на след, он просто красуется». «Вот и все», — я глянул на Нарыва, — проговорил холодно. «Пусть нюхает, но результата это не даст. А вон то», — я кивнул на подсумок, — «даст, выход очевиден». Пальма, тем временем, торопливо зарылась носом в платок, гавкнула. «Ну вот, я же сказал», — торжествующе провозгласил Нарыв, — «собака». Сержант осекся, потому что пальма тотчас же ринулась к Иванову, стала на него прыгать, а потом и вовсе поставила изумленному геологу лапы на грудь. «Фу, фу, пальма», — тут же кинулся успокаивать ее Нарыв. «Много чужого запаха», — сказал я, приноравливаясь к стволу и рассматривая, как на него лучше забраться. Нарыв засопел. Он, видимо, и сам это прекрасно понимал, да только хотел пойти по более простому пути, мол, а вдруг сработает. К сожалению, другого пути тут не было. Придется кому-то рискнуть и самому забраться на высокое дерево, да еще и в темень, туда, куда легкая девчонка залезла на чистом адреналине. «Товарищ сержант», — пожал плечами Стас, — «ну вот скажи мне, чего ты нервничаешь? Туда ж девчонка залезла, а Сашка и подавно вскарабкается. Ты Серегу спицы натаскал», — вдруг сорвался на него Нарыв. Стас удивленно округлил глаза. «Какого Серегу? Вот, даже не знаешь его, потому что он в моем призыве был, а я его таскал. Молодым еще тогда был. Полез Серега тогда на вершину ореха, в колхозе попросили подрезать. Ну и что ты думаешь, упал? Переломался так, что комиссовали. Так командиру отделения, дай ему бог здоровья, Федору Двинитину, что вот, недавно дембельнулся, такое устроили, чуть не посадили. Особисты его крутили, мол, послал бойца из-за личной неприязни. Да, цапались они с Двинитиным, но так, ничего особенного. А сержанту было на полгода проблем. Я так не хочу. Своими глазами видел, как Сережа падал. Сам его тащил до машины. Стас смущенно потупил взгляд. «Если упаду», — сказал я и взобрался на первый сук, — «скажи, Слава, что нарушил твой приказ». «Вот и все, так и сделаю, Селихов». Я тем временем полез выше, встал на большую ветку, с нее подтянулся к другой, схватился, сделал выход силой и закинул на нее ногу. Придерживаясь за сучек, поднялся. Так и полез я почти до самой хлыстоватой и развесистой верхушки ивы. Потом дотянулся до подсумка, в котором лежали, по всей видимости, какие-то мелочи. «А ну, лови, кто внизу стоит!» — крикнул я. «Давай, Саня, ловлю!» — отозвался Малюга. Я скинул Наташины вещи, и солдат тут же поймал их. Сам я принялся карабкаться вниз. Когда спрыгнул, парни уже рассматривали содержимое, которого было не густо. Оказался в подсумке только складный охотничий нож с черными накладками и скобами для извлечения патронов, алюминиевая ложка, спички, расческа да фотоаппарат смена 8М в черном чехле, с парой запасных пленочных катушек. «Это точно Наташина», — сказал Иванов, глядя на подсвеченные вещи в руках погранцов. «Я взял у Стаса фотоаппарат, дал нарыву. Возьмем след по этой вещи». Глаза сержанта недовольно блеснули в темноте, он принял аппарат и подставил его пальме. След та взяла быстро. «Слава», — вдруг подбежал к нарыву наш связист Тимощук, болтавший по рации немного в сторонке, с заставы вышли на связь. Говорят, взяли след нарушителей. Они движутся примерно в нашу сторону, но, скорее всего, пройдут немного левее. Шеф хочет, чтобы ты разделил наряд, отправил людей встать заслоном в районе Дикой Скалы. «Дикой Скалы?» – задумался Нарыв, сдерживая пальму. «Да, наши предполагают, яшки могут попытаться в том районе перейти границу обратно, если поймут, что за ними серьезная погоня, сука». Нарыв занервничал. «А мы как же?» – удивился Дениска. «Я думал, вы нас к машине сопроводите. Я вместе с Григорием Петровичем вдвоем обратно не сунусь. Вдруг там опять эти шакалы». «Так, тихо», – Нарыв задумчиво наморщил лоб. Принялся натужно соображать. Спустя пару мгновений, наконец, заговорил. «Ну, ребята, придется вам пойти вместе с нарядом. Пальма как раз в сторону Дикой Скалы тянет, там мы разделимся. Вы пойдете со мной, в поисковой группе, Олейников, Малюга, Семипалов и Селихов с Тимощуком направитесь в заслон, сидите у скалы. Олейников, ты будешь старшим наряда». Я нахмурился. Не хотел я напрямую подрывать авторитет сержанта, но его решение виделось мне крайне неудачным. Одно дело, когда поиск пропавших, тут серьезная спешка не нужна, а вот с нарушителями, дело другое. Гражданские нас серьезно задержат в передвижении, потому разумнее было отправить хотя бы этих двоих геологов к машине. Иванов идти не согласится, я его знаю. Вести поиск можно и вдвоем, сказал я сержанту, остальных следует направить в заслон. Заслон предполагает 5 человек, сурово напомнил Нарыв. Я помню, Слава, невозмутимо сказал я, но обстоятельства диктуют другие условия. Сейчас 4 гражданских будут нас серьезно задерживать. Стоит разделиться прямо сейчас и сразу повести заслон прямиком на скалу. Пусть их будет 3, но нарушителей лишь 2. Они могут быть вооружены, возразил Нарыв. И что, это для нас впервой, когда люди Юсуфзы перешли границу, наряды встретили их в 2-3 раза меньшими силами и устояли. Я не собираюсь шатать твой командирский авторитет, Слава, но сделать надо именно так, как я предлагаю. А ты, когда у нас в командиры записался? Заносчиво приподнял подбородок Нарыв, когда все остальные в наряде притихли. Что толку от 5, если ты прозеваешь нарушителей, а? Слава, наряд, выполнять мой приказ, упрямо заявил Нарыв, глядя на меня из-под лобья. Ты командир, сказал я холодно ему в ответ, но когда проворонишь нарушителей, и ответственность тоже твоя будет. Готов? Нарыв только хмыкнул и все же отдал приказ. Иванов не возмущался тому, что идет с нами. Даже, напротив, наотрез отказывался возвращаться, пока не найдет дочь. Его скромный безымянный помощник тоже. А вот 2 найденных геологов немного повозбухали, но все же пошли вместе с нарядом. Тогда мы двинулись единой группой. Очень быстро равнина сменилась пологой низиной, спускающейся к Пинджу. Мы шли ниже и ниже, видя, как медленно наряд движется из-за такого числа гражданских, нарыв с каждой сотни метров становился все раздражительнее. Особенно подводили наши найденыши, которые, и так уставшие после своего дневного похода по участку, плелись в самом хвосте. Малюга, шедший тыловым, серьезно поотстал от основной группы, чтобы не оставлять их одних. «Владимир Ефимыч!» — вдруг закричал нарыв. «Ау! Тут никак срезать нельзя, я этот лес плоховато знаю. Может, есть какая тропа, что быстрее к дикой скале приведет?» «Есть!» Стараясь не сбивать дыхание, крикнул ему Иванов, но крутая, там спуск резкий, каменистый. Такой большой группой будет сложно пройти, но спустимся быстрее. Куда бежать? Левее бери, левее. Нарыв, контролируя собаку, повел ее чуть-чуть левее. Там уже начиналась едва заметная в темноте тропа. Потом она, вдруг сильно ушла вниз, повела нас среди острых выходов скальных пород, что пробили себе путь прямо тут, в редколесье. По тропе сержант приказал спускаться цепью и внимательно смотреть себе под ноги. Скользкие, влажные, от бегущих где-то тут родников, камни еще сильнее замедлили ход всей группы. Пограничники шли аккуратно, поддерживали геологов, невольно ставших участниками поисков. Когда мы почти прошли каменистый участок, и до опушки было уже рукой подать, Дениска сплоховал. Он не устоял на ногах и рухнул, покатился вниз, чуть не сбив с собой Семипалова и Стаса Олейникова. «Ты как?» – спросил я, подскочив к парню и помогая ему встать. «Живой? Идти можешь?» «Нормально все, нога болит только», – скривился он, силясь встать. «Идти, говорю, можешь?» «Могу-могу, сейчас». Дениска попытался сделать шаг, но вскрикнул от боли и едва не спотыкнулся. Стас поддержал его, чтоб тот снова не упал. «Чего там такое?» – остановился нарыв, придерживая свою собаку. «Мммм, видать, вывих», не осмеливаясь встать на ногу, сказал Денис, «вот сучье племя». Стас и я помогли Денису спуститься с тропы, в середине наряда, и вся группа остановилась прямо под ней. «Чего тут у вас стряслось?» — зло спросил нарыв, подведя к нам рвущуюся по следу пальму. «Да вот нога, он не сможет идти, Слава», — сказал я, заглядывая нарыву в глаза. Сержант не выдержал моего взгляда, отвел свой. Потом выматерился и глянул на светящиеся тусклым зеленым светом метки часов. «Надо двигаться», — крикнул он, — «нечего распотякивать». «Необдуманный ты отдал приказ, нарыв», — холодно проговорил я. «А ты че, Селихов, решил в командиры заделаться?» Он было хотел пихнуть меня в плечо, но я среагировал молниеносно, откинул руку сержанта в сторону. Тот, от такой моей реакции аж остолбенел на мгновение. «Надо вести геологов назад, Слава», — проговорил я, добавив в голос офицерской стали. «Денис, ты как?» Помолчав пару мгновений, спросил нарыв и глянул на неловко прыгающего на одной ноге Дениса, которого поддерживали погранцы. «Да не очень, наступать не могу», — нарыв злобно засопел. «Хорошо, ладно», — вспылил он, — «твоя, Селихов, взяла, вот ты и веди. Итак, слушай мою команду. Семипалов, Селихов, вы берете геологов и возвращаетесь с ними к машине. Приказ ясен? Вопросы имеются?» «Имеются, товарищ сержант», — мрачно проговорил я. Конечно, я понимал, что в приказе нарыва не было никакой логики, только личная неприязнь к Семипалову, за собак и ко мне, за то, что тогда, в сушилке, не дал сержанту побить солдата. Короче, решил он таким образом отделаться от неприятных ему людей. «Ну уж нет, Слава, тут вопрос о жизни и здоровье моей жены ведется. Не могу я себе позволить стоять в стороне, когда Наташе угрожает опасность. Не могу отдать ее жизнь в руки бестолковому такому бестолковому командиру, как ты. Может, с собаками ты и хорошо управляешься, Слава, но с людьми у тебя не выходит. Все это уже увидели». «Чего?» – возмутился нарыв. «Приказы старшего по званию обсуждаешь, только бестолковые. Ах ты!» Нарыв было попер на меня грудью, но я и с места не сдвинулся, не повел ни одной мышцей на лице. «Ты еще больше времени потерять решил?» — проговорил я невозмутимо. «Если б ты не пререкался, никакого времени мы бы не потеряли. Если б ты меня сразу послушал, наряд бы уже стоял у дикой скалы. Но ты решил выпендриться, Слава. Так че, и дальше будешь в том же духе?» Нарыв словно бы опасался заглянуть мне в глаза, зрачки его быстро забегали. Он обернулся к остальным погранцам. Не только пограничники, но и геологи, все смотрели на сержанта. Ждали, что же он скажет. Нарыв колебался. Потом Славик бросил взгляд на часы. «С тобой мы поговорим позже, Селихов», — проговорил он вполголоса так, чтобы другие не услышали. Всегда пожалуйста, пожал я плечами. Нарыв неприятно искривил губы. Потом сказал: Семипалов, Малыга, сопроводить геологов к машине. Остальным, за мной бегом марш. Еще через несколько минут наряд снова разделился. Нарыв приказал остальным выдвигаться к дикой скале. Меня же с Ивановым взял с собой. Продолжать идти по следу Наташи. Тогда мы двинулись вдоль черной изгороди лесной опушки. Владимир Ефимович, единственный из геологов, остался снарядом. Он отказывался возвращаться, пока не найдет дочь, и погранцы относились к его порыву с пониманием. Хотя Иванов и порядком вымотался, он все равно не прекращал бежать. Через усталость, через боль, шел за пальмой, взявший след. Я подозревал, почему Нарвы взял именно меня, и очень скоро мои догадки подтвердились. Более того, каюсь, во многом я понимал, как Нарыв себя поведет, и ожидал, что он возьмет меня, чтобы поговорить о нашей с ним перепалке. Не успела группа заслона скрыться в темноте, за деревьями, как он придержал собаку. «Владимир Ефимович, побудьте здесь», — сказал он, притормаживая пальму. «Мне нужно Сашу на два слова». Нарыв глянул на меня. «Отойдем, перетереть надо. Слава, не пари горячку. Отпусти собаку по следу», — ответил я спокойно. «Когда вернемся, хоть трижды перетрем, хоть наедине, хоть при свидетелях. Но сейчас у нас дело поважнее есть. Селихов, ты обурил», — крикнул тут же Нарыв. «Ты кем меня перед мужиками выставил? Слышал мудрость?» — хмыкнул я. Нарыв от такой моей реакции аж удивился. Выдал. «Чего? Мудрость. Дочь нужно ругать наедине. Сына, при свидетелях. Попробуй при случае. С солдатами тоже работает. А теперь не держи собаку. Пусть ищет». Удивленный Нарыв только рот открыл. Глянул на Иванова. Геолог, тяжело дышавший, нашел силы, чтобы ухмыльнуться моим словам и сказать: «Товарищ сержант, послушайте рядового Селихова, пожалуйста, давайте искать». Желтоватые в отблеске фонаря лицо Нарыва потемнело от злости. Сержант хмуро скомандовал пальме искать, и собака снова повела нас по следу. Метров 500 спустя, пальма заволновалась, побежала быстрее, залаяла. Мы тоже, даже Иванов, все ускорили шаг. Впереди за низкорослой стеной можжевельника, страшно шумело. Рык, лай, возня звучали где-то там, в зарослях. Шакалы. Испугался Иванов и стал отчаянно звать. «Наташа, тихо!» Борясь с дыханием, крикнул Нарыв прямо на бегу. «Тут шастают нарушители. Так вы демаскируете наряд, Наташа!» Будто бы и не услышал его Иванов. Пальма шмыгнула между плотными кустами. Мы грудью налетели на них и стали продираться вперед. Шум от звериной драки все возрастал. Пройдя ограду кустарника, я нахмурился, когда, наконец, увидел источник этого шума. Большая собака дралась с несколькими шакалами разом. Все они сбились в клубок и катались по земле, под большим деревом. При этом чудовищно рычали, лаяли и визжали. Пыль, которую подняла свора, блестела в свете моего фонаря. «Наташа», — прошептал я и щелкнул предохранителем автомата. Девушка, прижавшаяся к стволу и не отрываясь следившая за дракой, обернулась. Бросила на нас полный ужаса и тревоги взгляд. Глава 10. Сосчитать шакалов было сложно, но пса драли не меньше 5 штук. Собака отчаянно отбивалась. Когда я осветил их драку, пара шакалов тут же прыснули в разные стороны, боясь фонаря. Еще несколько вцепились в шкуру на лапах, груди и спине. Булата. Да, совершенно точно это был Булат. Он беспощадно рвал одного из мелких хищников, попавших ему в пасть, и, казалось, совершенно не замечал остальных, ранивших его в этот момент. Желто-черная плотная шкура пса покрылась грязными красно-бурыми пятнами крови. «Папа!» — крикнула Наташа. «Девочка моя!» Иванов, как глупый баран, несмотря на риск, кинулся было к девушке, но я его остановил. «Куда?» — холодно бросил я, перекрывая ему дорогу рукой. «Будьте здесь, там Наташа, не влезайте», — схватил его за руку Нарыв. Видно было, что сержант и сам опешил немного. Слабо представлял он, что делать в такой ситуации. Стрелять, а как же пограничный пес? Да и Наташа тоже оказалась слишком близко к драке. Применять оружие в таких условиях было нельзя. Тогда что, лезть самому, отбивать шакалов? Я был уверен, что именно эти мысли и крутились в голове Нарыва, когда я начал действовать. Я просто бросился вперед, к кобелю, тут же пнул одного из шакалов, тянувших пса за заднюю лапу. Тот отпустил, взвизгнув, отлетел в сторону, а потом тут же дал деру куда-то в кусты. К этому моменту я уже огрел второго, висевшего на загривке вчера, прикладом по маленькой черепушке.

когда мы оказывали Булату первую помощь. Иначе нарушители бы заметили нас уже давно. Когда мы подобрались достаточно близко, услышали тихую речь. Сразу поняли, не русская. Троица мужчин шла спокойно друг за другом. Вел их невысокий коренастый мужик в мешковатой одежде. Остальные двое, явно афганцы, судя по нарядам, шли сзади. Мы заметили на их спинах небольшие сумки. Длинноствольного оружия, похоже, при них не было. Я жестом показал Нарыву сблизиться, и тот наградил меня недовольным взглядом, но все же кивнул. Мы подобрались к ним почти вплотную, чтобы Яшки не успели сообразить, что происходит. Я застыл справа от них, Нарыв слева, а потом сержант спустил собаку с поводка. «Стой!» – одновременно вскочил он. Я тоже поднялся из-за разлапистого куста, дернул затвор. Внезапно раздался выстрел. Пальма пискнула и упала на землю, стала биться там, словно бешеная. «Сука!» – заорал Нарыв. У идущего последним нарушителя оказался пистолет. Я не мешкал и дал по вооруженному афганцу одиночным. Попал я или нет, увидеть не успел. Все потому, что один из них подскочил ко мне так быстро и тихо, что я едва успел его заметить. В следующее мгновение он обвил меня рукой за шею спереди, сильным пинком по сапогу, выбил почву из-под ног. Я успел лишь схватить нарушителя за одежду. Вместе мы рухнули куда-то в кусты. Он оказался сверху. Глаза его блеснули в темноте, а потом он тихо заговорил голосом, который я тут же узнал. «Селихов», с мрачным удивлением спросил особист Хаким Шарипов, «не вовремя ты тут оказался». В следующее мгновение прозвучал новый выстрел. Глава 11. Стрелял Нарыв. Он дал несколько одиночных во второго духа, и тот, шарящий в кармане, рухнул на тропу, как подкошенный. Несколько мгновений он еще сучил ногами, разрывая землю пятками, но потом затих. «Лучше бы тебе с меня слезть», — угрожающе сказал я особисту, и тот немедленно опустил взгляд себе под бок. Шарипов хмыкнул и улыбнулся, показав не очень ровные зубы. А все потому, что он увидел там мой штык-нож, щучка которого упиралась ему в печень. «Шустрый», — со странным одобрением в голосе сказал особист. «Поторопись. Одно движение, и ты уже не встанешь». «Ладно-ладно, Селихов, знаю, что с тобой шутки плохи». Особист медленно поднялся на колени, задрал пустые руки. Я тут же взял его на прицел. «Ак, встать!» — приказал Нарыв, застыв у тела погибшего душмана. «Расслабься, сержант». «Нарыв же, да?» — спросил Хаким, поднимаясь на ноги. Нарыв, казалось, трижды переменился в лице. У него даже челюсть отвисла. «Ты, товарищ капитан?» — изумился он. Я тоже встал, не спуская дула автомата с Шарипова, глянул на второго, еще живого афганца. Тот слабо шевелился на земле. В темноте сложно было понять, куда я его ранил, однако, моего выстрела хватило, чтобы остановить засранца. «Ну хоть один живой», — бросил особист, проследив за моим взглядом. Пальма, тем временем, почти не прекращала пищать. Правда, писк ее, сначала пронзительный и громкий, теперь стал гораздо тише. Собака, поджав хвост, подлезла к Нарыву и прижалась к его ноге. «Ранена», — подумал я, — «ну раз встала, хотя бы не смертельно, и то хорошо». «Слава, держи капитана на мушке», — сурово сказал я. Шарипов нахмурился, стоя с поднятыми руками. «Сейчас будем разбираться, что тут творится». С этими словами я подошел к раненому духу, жестом велел перевернуться на живот, и тот подчинился. После я достал из-под сумка ремень, стал вязать ему руки. «Опусти автомат, сержант», — сказал особист, сверля Нарыва взглядом. «Откуда вы тут, товарищ капитан?» — нерешительно спросил Слава Нарыв. «Это секретная информация», — пробурчал Шарипов. «Слава и...» — сказал я Нарыву, и тот достал и кинул мне перевязочный пакет. Отрезав одну подушку для пальмы, я стал оказывать задержанному духу первую помощь. Одновременно с этим заговорил. «Очень удобная у вас отговорка, товарищ капитан, для салаг каких-нибудь проканает. Да только чтобы убедить меня, вам понадобится аргумент потяжелее». «Не зарывайся, рядовой», — Шарипов опустил руки. «Держите руки на виду», — сказал я холодно. «Или что, арестуешь? Капитан особого отдела, таджик по национальности», — начал я совершенно будничным тоном, — «насколько я знаю, мусульманин, хоть не сильно это афиширует. Партийный же. И вот он попадается ночью в компании нарушителей государственной границы. При этом на заставе ничего о нем не знают. Никто не предупреждает наряды хотя бы о том, чтоб они повнимательнее смотрели в оба. Я понимаю, как это выглядит, Селихов, но настоятельно рекомендую тебе поубавить напор, мрачно сказал Шарипов. И вот он, этот особист, отказывается объяснять хоть что-то, невозмутимо продолжил я. Это секретная операция, стоял на своем капитан. Секретная, я встал, ну хорошо, вы задержаны до выяснения. Слава, свяжи товарищу капитану руки. Если притронешься, у тебя будут проблемы. Шарипов глянул на нарыва так, что у того аж автомат в руках задрожал. Притронемся, будут проблемы. Отпустим, тоже могут быть проблемы. Пожал я плечами, держа Шарипова на мушке. То на то и выходит. Так что, Слава, если ты побоишься, давай наручники сюда. Я сам, разбираться потом будем. Сержант Нарыв нерешительно достал наручники. Особист вздохнул и заговорил. Лады, расскажу, не вдаваясь в основные подробности. Я незаметно хмыкнул. Понимал я, что для Шарипова будет профессиональным фиаско то обстоятельство, что он так глупо попался своим же при выполнении боевой задачи. Ну а если он сам уже не свой, тут его судьба еще более незавидная. Тут проходит секретная операция, начал Шарипов. Аббас, которого ты, Саша, взял на беда, раскрыл нам личности нескольких шпионов Юсуфзы. Они живут в местных кишлаках, под личинами простых крестьян, а сами ведут подрывную агитационную деятельность на территории страны. Собрали вокруг себя ячейки из нескольких десятков человек, у кого по ту сторону есть родственники, ну или просто недовольных, отсталых элементов. Мы с Нарывом переглянулись. Они собирались скрытно уйти в горы, вскрыть схроны с оружием, а потом перейти на сторону бандитов, чтобы воевать против советских солдат. Теперь этому не бывать. Все агенты были схвачены и взяты под стражу. Пока что это ничего не объясняет, покачал я головой. Но предварительно мы накормили этих агентов дезинформацией, продолжал Шарипов холодно. Эти двое, что тут валяются, люди Юсуфзы. Они должны были перейти границу в указанном месте. Думали, система там шьет по всему флангу после недавнего дождя, ну и не работает нормально. Думали, застава не узнает, какой именно участок сработал. Конечно, это было не так, и о нарушении границы тут же прознали на Шамабаде. На такой случай их должен был встретить проводник и укрыть в ближайшем кишлаке. Шарипов развел руки, как бы указывая на себя. Зачем им переходить? Удивился Нарыв. А это уже лишний вопрос. Я не имею права на него отвечать, нахмурил брови особист. Но скажу, что вел их в ловушку. Их должны были взять ваши парни. Кто, думаете, сообщил Тарану о том, что нарушители пойдут у дикой скалы? Вы, сказал я, совершенно верно. Да только чтобы они вообще сюда сунулись, Юсуфзов должен был уверовать, что здесь им окажут помощь. Вот он и уверовал. Особист повел взглядом по нам с Нарывом. Они думали, что я местный пастух из кишлака Шамабад, что сочувствую душманам. Вот только в задачку закралась одна ошибка. Наша поисковая группа, догадался я. Совершенно верно. Тыл в этом районе должен был пустовать. Застава перекрывает границу и ищет нарушителей. Я веду духов, уверенных, что все схвачено, прямо в ловушку, на заслон. Одновременно стараюсь разговорить. Но тут появились вы, и задержали их раньше, чем вы на то рассчитывали, улыбнулся я. Совершенно верно, выдохнул облегченно особист, видя, что накал медленно спадает. Кто ж мог подумать, что этим вашим геологам захочется потеряться именно сегодня. Впрочем, один живой дух у нас есть. Можно считать, что операция закончилась успешно. Напишите на нас рапорт, испуганно спросил Нарыв. Чего? Не понял особист. Ну, что пытались взять вас под арест? Шарипов рассмеялся. Не-не, я бы написал, отпусти вы меня без лишних вопросов. Доложил бы, что хреново выполняете свои обязанности. Так что, скажи спасибо Селихову. Если б не его подозрительность и проницательность, у вас были бы проблемы еще и с особым отделом. Однако ты, Саша, не сплоховал. Даже старшему по званию не стал верить на слово в подозрительных обстоятельствах. Шарипов глянул на меня с каким-то неожиданным уважением во взгляде. Ну лады, продолжил он, нужно вызвать кого-нибудь из ваших сюда, а этого конвоировать. У нас есть еще тут дела, товарищ капитан, сказал я, оглядываясь назад, туда, где ждали Наташа с отцом и Булат. Это какие ж, удивился Шарипов. Спасибо, спасибо вам за помощь. Я обернулся, глянул, как Иванов, стоящий у ворот заставы, трясет растерянному Тарану руку. Товарищ старший лейтенант, вдруг позвал шефа приехавший с нами особист, разрешите вас на два слова. Вместе они ушли в канцелярию. Я глянул на Булата, смирно лежавшего в своем открытом вольере. Потом аккуратно погладил его по голове. Пес только тихо дышал и грустно моргал, лежа на боку. Когда наша поисковая группа вернулась на заставу, то привезла с собой и особиста, и тело погибшего нарушителя, и второго раненого. Таран тут же вызвал из отряда врача и ветеринара. Обе собаки получили ранения, и им требовалась помощь. Да и дух, которого Шарипов бегло опросил минуту назад, носил в своем теле мою пулю. Особисту надо было, чтобы он не скопытился. Душмана определили в баню, приставили к нему караул, который должен был охранять его и следить за состоянием нарушителя. Пальма отделалась легкой раной. В темноте дух не успел нормально прицелиться, и пуля задела ухо овчарки, распорола ей шкуру на загривке. Нарыв тоже был тут, у питомника. Носился с ноющей от боли пальмой. Остальные псы беспокойно подвывали на ее голос. Нарыв прикрикивал на них, правда, помогало это не сильно. «Ничего», — сказал я притихшему Булату, — «скоро будет уже не больно». Пес поднял на меня взгляд своих ореховых глаз, вздохнул. «Саша», — вдруг раздался голос Наташи за спиной. Я обернулся. «Еще не уехали? Сейчас, собираемся», — отрывисто и очень смущенно проговорила она. «Я хотела посмотреть на Булата еще разок. И, в общем, что, можно я его поглажу?» Наташа явно хотела сказать совсем не это. Я понял, что она просто не решилась. «Можно». Девушка, пригнувшись, зашла в вольер, села на корточки и принялась поглаживать раненого пса по выпуклой груди. «Вот, теперь у тебя еще одна морока. А чем ты?» «Не понял я. Сначала Муська, а теперь и Булат. Я сразу поняла, что тебе его выхаживать придется. Он почему-то тебя одного признает. Наверное, потому, что мы с ним похожи», — сказал я. «Похоже, долгая история, Наташ», — проговорил я и быстро перевел тему, чтобы не начинать разговор о потере близких, который напрашивался сам собой. «Кстати, я все хотел спросить, а как ты познакомилась с Муськой?» «Тоже грустная история», — вздохнула Наташа. «Расскажи». Наташа немного помолчала, продолжая поглаживать пса. «Как-то раз я гуляла по лесу, фотоаппарат свой пробовала. Папа мне его тогда еще на день рождения подарил. Давно хотела. Я не перебивал. Глядел на Булата. Никогда я не видел этого пса таким спокойным. А еще понимал, что дело было совсем не в ранах. Собаке, как это ни странно, не хватало хорошего отношения, человеческого. Слишком его на заставе стали бояться, когда погиб прошлый хозяин пса. И Булат это чувствовал. Огрызался. Ну и набрела как-то раз на чьи-то силки», продолжала Наташа. «Видимо, какой-то охотник поставил, да только попались в них совсем не зайцы, а лисы». Я глянул на Наташу с немым вопросом в глазах. Лисовин был уже мертв, когда я его нашла. Пытался отгрызть себе лапу и не выдержал. А Муську я заметила метров через 10, в другой ловушке. Она к тому времени уже из сил выбилась. Лежала, почти как мертвая, только слегка огрызнулась, когда я перерезала силок. Я улыбнулся девушке. Шла она медленно, поэтому я смогла за ней проследить. Сфотографировать хотела, но вместо этого набрела на ее норку. Тогда же, в первый раз и подкормила галетами. С того дня так и стала к ней ходить. Она ж раненая, я знала, что зиму не переживет. Теперь переживет. Мы ее всей заставой кормим. Людей уже не боится. Видел ее недавно. Округлилась. Набрала. Наташа сделала удивленное лицо, но ничего не сказала. Только перевела взгляд на Булата. «Скажи, Саша», — начала она вдруг, «а у вас же бывают выходные?» «Бывают. Два раза в месяц. Правда, выходными это назвать тяжело. И вас с заставы выпускают, если только по важному делу», — я хмыкнул. Помявшись несколько мгновений, Наташа вдруг решилась. «Просьба у меня к тебе есть. Если ты, конечно, не против мне помочь. В мой выходной? Ну да, не против, Наташа. Тогда сделай для меня одну вещь. Пожалуйста». «Я слушаю», — с улыбкой вздохнул я. Глава 12. «Я понимаю, что это будет не совсем законно», — начала Наташа растерянно, но при словах «не совсем законно» я хмыкнул. Как это на нее похоже. В молодости она была очень озорной девчонкой. Иногда мне даже казалось, что нарушить правила — ее увлечение. Чего стоило одно из наших свиданий, особенно запомнившееся мне. Да, из памяти такое теперь не вымарать. Было нам тогда лет по 20. Я приехал на побывку в Московский, а Наташа, на летние каникулы после института, вернулась к отцу, в наши края. Гуляли мы с ней теплой и душной, словно парное молоко, ночью. Ну и приспичило ей вдруг поесть яблок. Недолго думая, она взяла да и полезла в первый же колхозный сад, у которого мы прогуливались. Ну а я что, молодой, горячий, в грязь лицом перед девчонкой ударить не хотелось, ну и полез следом. Надо признать, что местная сторожиха, тучная женщина могучих габаритов, оказалась на удивление хорошим стрелком. Не дать не взять ночной снайпер. Короче, из сада мы унесли не только с десяток яблок, но и грамм 5 соли, застрявшей у меня в спине. Но, я улыбнулся Наташе, но я очень давно не видела Мусю, а очень хочется посмотреть на нее своими глазами. Если, девушка снова замялась, на ее лице выступил румянец, подсвеченный желтоватыми фонарями собачьего питомника, он показался мне очень милым. «Хочешь, чтобы я тебя к ней провел?» – догадался я. «Ну, просить о таком мне сложно, Саша. Если твой начальник узнает, у тебя проблемы будут, у тебя тоже». Наташа погрустнела. «Да, глупая была идея. Прости, я не... Хорошо, проведу». Девушка вдруг уставилась на меня и округлила глаза. Несколько мгновений в них стояло настоящее удивление, а потом оно сменилось детской радостью. Наташа широко улыбнулась и кинулась ко мне, обняла так резко, что мы оба чуть было не грохнулись с присядок прямо рядом с Булатом. Пес, побеспокоенным резким порывом девушки, даже голову поднял, навострил уши. Во взгляде его читалось немое «вычье», «больные», «спасибо», прошептала Наташа мне на ушко. «Ни за что, Наташ, ни за что, говорите, начальник отряда был в курсе?» — спросил Таран, устало хмурясь. «В курсе», — вздохнул особист и пригладил черные волосы. «А мне чего не сообщили? Надо было, чтобы застава работала совершенно естественно. Люди Юсуфзы наверняка наблюдали за вами с того берега Пинджа, да и секретностью рисковать было нельзя. Товарищ капитан, вы считаете, что у нас на заставе кто-то может сливать информацию врагу?» — мрачно спросил нач заставы. «Пока что я ничего не считаю, Толя». Таран, стоявший у письменного стола, медленно сел на свое место. «Вы же понимаете, как нелепо это звучит. Я ничего не считаю», — повторил особист. «И все же, сколько на заставе служит узбеков, таджиков, у нас ведется тщательная политическая работа. Кроме того, будь они хоть чуть-чуть подозрительны, не попали бы в погранвойско. А еще, при всем уважении, вы и сам из малых народностей. Помнишь историю про того парня и платочек? Ну, когда погранец чуть собак с конями у себя на заставе не потравил?» «Помню», — вздохнул Таран. «Но это частный случай. Он ничего не доказывает, но и не опровергает необходимость контрразведки». «Внутренней тоже», — возразил Шарипов. «Идет война, тут ничего не поделать, а на войне всякое бывает. У вас есть основания что-то подозревать? Открой-ка карту, Толя», — устало нахмурился особист. Таран встал из-за стола, на мгновение замер, сверля Хакима взглядом, потом проследовал к секретной карте участка, спрятанной за занавеской, открыл. Шарипов пересел на своем стуле и оказался на нем верхом, лицом к карте, сложил руки не спинки. «Где у тебя тут НВДНГ? Вы и сами знаете», — сурово заглянув Шарипову в глаза, сказал Таран. «Знаю, но ты покажи, для наглядности». Нач заставы вздохнул, потом ткнул пальцем. «Первое направление наиболее вероятного движения нарушителей границы – Достиджумское ущелье. Вот тут, прямо на берегу Пинджа». С этими словами нач заставы указал на карте место на берегу, чуть левее заставы Шамабад. «Та-а-а-ка», — протянул особист. «Второе здесь, у истоков Пинджа, в горах. Отсюда можно выйти по берегу прямиком на кишлак Шонипунь». «Верно. А где нападали люди Юсуфзы?» Таран наморщил лоб. «Тут, тут и тут. И все направления движения проходят так, будто банда специально нападала в обход обоих НВДНГ. Хотя Достиджумское ущелье – самое удобное место, чтобы перейти тут Пяндж. Могли они пойти и в других местах, вброд, но почему-то поперлись на плотах, например, на повороте, где наряд Селихова принял бой. Не самое удачное место для переправы. Они рисковали». «Да», — согласился Таран, — «оба НВДНГ наиболее логичные с точки зрения здравого смысла направления. Но люди Юсуфзы не собирались идти в тыл. Они целенаправленно вели охоту на наряды». «Верно», — кивнул особист, — «и для этого выбрали наиболее удобные для нападения участки. Вот, левый фланг». Особист протянул руку, указывая на карту. «Тут скала, нашим укрыться негде, нет связи. А здесь, на правом, нет системы, только берег. Наряду затруднительно быстро подать сигнал тревоги, особенно в боевой обстановке. А вот тут, куда ты направил почти всех своих салаг в первый же день». Шарипов зыркнул на Тарана. «Причем, считай, без оружия, и вовсе трудно ожидать перехода границы. Пяндж здесь широкий, Нарушителю на нашей стороне негде спрятаться. Равнина, он будет как на ладони. Но банда пошла там, потому что они не собирались идти в глубокий тыл. Повторив, нажал таран. Или знали, где наиболее неудобные для охраны участки, заключил Шарипов. То есть вы считаете, что какая-то ссаная банда дикарей получила доступ к секретным картам? Или, скажем, кто-то из наших сообщил им такую информацию? Это лишь догадки, Толя, пожал плечами особист, но слишком все гладко складывается. Такие случайности не бывают случайными. Если вы кого-то подозреваете, говорите сразу, строго сказал Таран. Я никого не подозреваю. Тогда зачем весь этот разговор? Я это к тому, Толя, Шарипов встал, чтобы ты не удивлялся такой секретности, чтобы не возмущался, когда на твоем участке без твоего ведома проходят операции, подобные сегодняшней. Таран вздохнул, скрыл карту. Операция прошла успешно, хоть и не совсем по плану, пожал плечами Шарипов. Но да, успешно. Мы теперь сможем допросить взятого духа. Узнаем, где схроны с оружием. Но самое главное, поймем, каким образом его там спрятали. Таран удивился. Я так понимаю, это тоже секретная информация, товарищ капитан. Верно, секретная. И вы не вправе сообщать о цели операции мне. Совершенно верно, не вправе. Тогда почему? Потому что у тебя под боком, Толя, куча краденого вооружения. Любой, кто о нем знает, может подняться в горы, вооружиться и пострелять твоих орликов. А может и того хуже. Это лишь предупреждение. Тебе нужно смотреть не только на сопредельную территорию, но и в тыл. По крайней мере, пока мы не найдем все схроны до единого. Таран задумался. Потом сказал, спасибо, пожалуйста, особист улыбнулся. Ну ладно, хватит на этом. Врач когда прибудет? Около 30 минут, сказал Таран, вертолетом доставит. Селихов метко твоего духа подстрелил. Если не подлатать, может и скопытиться. Кстати, о Селихове, шире разулыбался Шарипов. Парень молодец, далеко пойдет. Проницательный, как дьявол. Ты к нему присмотрись получше. Перспективный он. Уже присматриваюсь, кивнул начальник. Ну и хорошо, ладно, пойду покурить. Особист было собрался на выход, но Таран его остановил. Товарищ капитан, скажите, а почему вы на Селихова в лесу напали? Хотел спасти, ухмыльнулся Шарипов. Увидел, что дух за пистолетом полез, а сам на Сашу смотрит. Решил, надо сделать вид, будто я на него сам нападаю. Умно, улыбнулся хмурый до этого Таран. Я знаю, особист вышел за дверь. Таран же вернулся к своему столу, сел. Мысли о странном выборе людьми Юсуфзы мест для атаки плотно засели у него в голове. Начальник заставы тяжело вздохнул, подпер лоб рукой. Вертолет Ми-8 приземлился за забором, на выровненной для этого площадке. Из него выбрались и торопливо пошли к заставе два человека. Я наблюдал за вновь прибывшими у калитки, когда провожал Наташу и ее отца. Их машина только что убыла к лагерю геологов. Часовой проводил двоих офицеров на заставу. Одним из них был уже знакомый мне военврач Громов. Второго я не знал, хотя, очевидно, был это ветеринар. Молодой, невысокий и щупловатый старший лейтенант, носивший полевую форму одежды, выглядел хмурым и даже каким-то недовольным. Видимо, не понравилось ему, что выдрали бедолагу из квартиры посреди ночи. У старшего лейтенанта была большая, похожая на лампочку голова. Ему сложно было дать больше 25 лет, однако светлые волосы над высоким лбом уже редели. Глубокие залысины красовались над висками. На крючковатом носу с тонкой, почти женской переносицей, ветеринар носил аккуратные кругленькие очечки. Встретив офицеров, дежурный убежал к Тарану, но тот сам уже вышел на сходни расположения. Увидев прилетевших медиков, торопливо направился к ним. «Самсонов», — сказал он дежурному по заставе, — «отведи товарища майора к задержанному». «Товарищ старший лейтенант», — вклинился ветеринар, заговорив скрипучим и высоковатым голосом, — «мне сообщили о двух раненых собаках. Скажите, где я могу их осмотреть?» «Полагаю, осмотреть можете в питомнике. Там есть подходящее помещение. Сержант Нарыв вам покажет».